теперь политика в отношении дворянства. Вот это очень интересный момент. Все более опираясь на бюрократию, Николай, тем не менее, заботился об экономическом положении дворянства. Вторая четверть XIX века – это время разорения дворянства. Запишите, пожалуйста. С 1833 по 1850 год из 127 тысяч дворянских семей, то есть всего лишь за 17 лет, из 127 тысяч дворянских семей разорились, лишившись земли и крепостных. Как вы думаете, сколько может вот разориться? 127 тысяч всего семей помещиков в России дворянских. За 17 лет сколько может разориться? У какого порядка цифра? 300 семей? 24 тысячи семей. 127 и 24 – это сколько, какой процент? 20%. За 17 лет 20%. То есть каждый год разорялось примерно 1,5% помещичьих семей. По сути дела, это катастрофа. И Николай I стремился этот процесс остановить. Значит, что делалось? Обедневшие дворяне наделялись государственными землями. Дворянские дети принимались бесплатно в дворянские военные и гражданские училища. Для дворян сокращались сроки при производстве в чины. Еще одну вещь Николай сделал. Он повысил ранги, которые давали потомственное и личное дворянство по табели о рангах. Запишите, пожалуйста. Звание потомственного дворянина при Николае стало даваться не с 8 класса, а с 5. Личного дворянства не с 12, а с 9. То есть планка получения дворянства была повышена. Меры в области народного просвещения. Меры эти были двойственными. С одной стороны, распространялось образование, и нужно сказать, что именно в эпоху Николая было создано очень много училищ различных, а с другой стороны, политика носила охранительный характер. Главное было не допустить проникновения революционных идей. Проводником вот этой двойственной линии был министр образования Уваров. Он был министром с 1933 по 1949 год. Именно под его руководством разрабатывалась идеология, сделана была попытка разработать идеологию православие, самодержавие, народность. Заказ на такую идеологию сделал сам Николай I. Внешне кажется, что формула Уварова близка славянофильскому подходу. В этот момент запишите, пожалуйста, потому что мы обязательно будем, так сказать, на зачете рассматривать различия вот этой схемы со славянофильской. Во время министерства Уварова был введен новый университетский устав, который передавал руководство просвещением в руки попечителей учебных округов. То есть это был такой нелиберальный устав. Кстати, сам Уваров вообще был человек очень просвещенный, атеист. И он отнесся к вот этой поставленной задаче, она, конечно, ему православие, самодержавие, народность, от его взглядов было далеко. Но ему поставили такую задачу, он ее выполнял. Повторяю, он был очень, сказать, человек, он человеком был другим. Он не был обскурантом. А вот его сменщик, князь Ширинский-Шихматов, вот тот был действительно реакционером.